и только тогда дать, как дал ребенка Саре? Я не Сара, и до ста жить не хочу. Я живая сейчас здесь». Из-за грозы отключили во всем поселке свет. Все дачи темные. Сижу с керосинкой. Сегодня 28 июля. В газете постановление о полном запрете абортов. И тут же статья о том, как посадили какую-то Морозову Марию Егоровну, 35 лет, работницу Назиевских.